30. Кладенец. Меч своевольный, не всегда вовремя приходящий и кошу зря вызывающий. Дождавшись, когда Кирьяна уснет, кладенец переместилась в спальню Кощея и Елены. Ей не нравилось то, что происходит, и касалось это не только странных объятий Киры и этого отмороженного, чтоб ему и дальше сидеть в темноте под заклятиями. Так нет же, выпустили на свои головы. Аллатырь, чтоб его. Кто бы мог подумать? Как и про то, что этот мракокуля сможет с такой легкостью отнять меч у Кирьяны. Да кладенец никогда в жизни не испытывала смеси таких эмоций, никак не ожидая, что настанет день, когда она окажется в чужих руках. И не просто чужих, а в руках человека, который в состоянии уничтожить ее, развеять, не прилагая для этого никаких усилий. Это было отвратительно пугающим. Именно по этой причине меч спокойно отвечала на все вопросы Мракьяна, пока находилась с ним, и даже обрадовалась, поняв, что он готов вернуть ее хозяевам, как он называл бессмертных. К чему кладенец не была готова, так это к упорному желанию Кирьяны помочь Мракьяну. Как будто ему нужна была эта помощь. Сам пусть справляется. Никому здесь его кутиш, китиш был не нужен. Но нет, упорству Киры можно было только позавидовать. И если вначале кладенец списывала это стремление на особенности характера девушки, то сегодня, после увиденного, свои выводы она поменяла. Осталось обсудить все с Кошей и как можно быстрее что-то предпринять. «Ты же сам видел, как она расстроилась!» Первым, что увидела кладенец, была недовольная Елена, смотревшая на мерившего шагами спальню Кощея через зеркало, за которым сидела. «Я должен был оставить ее в замке этого...» — не договорил бессмертный, заметив появившуюся рядом кладенец. «Хоть ты ей скажи, что оставлять там Кирьяну было нельзя, как бы сильно она сама не требовала обратного». «Она меня не видит и не слышит», — пожала плечами меч. «Если, конечно, вы не решили порадовать мир третьим наследником». «Клава пришла?» Откинув расческу в сторону, Елена развернулась на пуфике, скользнув взглядом по комнате. «Повторяю тогда еще раз. Прекратите забирать Киру домой против ее воли. Она уже достаточно взрослая, чтобы...» «Чтобы что?» — перебил супругу Кощей. «Чтобы умереть от...» «Не нагнетай!» Елена вскочила на ноги, грозно смотря на Кощея. «Ничего ей Мракьян не сделает!» «Откуда такая уверенность?» «А я считаю иначе», — заговорила кладенец, привлекая внимание Кощея. «Пусть все и выглядит так, словно часть силы Аллатыря случайно попала к Кирьяне, но что, если нет?» «Кладенец считает, что новая сила у Киры не случайна», — пояснил для Елены муж, смотря на воплощение меча. «Это могло бы объяснить ее сегодняшнюю истерику». «Истерику?» — откровенно фыркнула Елена. «Да вы скоро задушите Киру своей опекой. Я бы на ее месте тоже высказала бы все, что думаю, если бы меня вот так таскали». Махнув рукой, Елена отошла в сторону окна, не смотря в сторону мужа и не мешая ему разговаривать с мечом, краем уха слушая ответы Кощея, примерно понимая, о чем они сейчас говорили. Этих двоих было сейчас не переубедить. Как только Коша перенес сегодня Киру домой, она сначала спокойно попросила вернуть ее обратно в замок Мракьяна, затем попросила на повышенных тонах, затем и вовсе. Елена едва заметно покачала головой, вспомнив корку льда, что теперь покрывает тронный зал. «Вы серьезно считаете, что Мракьян специально подбросил Кире часть своих сил, чтобы манипулировать ей?» Все же не выдержала Елена, сделав выводы по ответам мужа Клаве. «Или что похуже?» — хмуро ответила жене бессмертной. «Кладенец кое-что видела сегодня». «И что же?» Обернувшись, Елена смотрела на крайне недовольное выражение лица супруга, гадая, что же такого увидела Клава. Может, действительно что-то из ряда вон? «Они обнимались», — отчеканил Кощей. «Задержись, Кладенец, на несколько минут, и этот мракьян», словно ругательство произнес Бессмертный, «заставил бы Киру поцеловать его. Я сказал что-то смешное?» Стараясь смеяться не так откровенно, Елена махнула рукой, прося продолжить озвучивать ей выводы, до которых они дошли с Кладенцом. «Мракьян управляет Кирьяной с помощью магии, что дал ей». Не скрывая недовольства, продолжил говорить Бессмертный. «Более того, эти чары начали смешиваться с тьмой Кирьяны и...» «Елена, может, объяснишь, что тебя так веселит?» «Прости!» Отсмеявшись, Елена вытерла проступившие на глазах от смеха слезы. «Но ты сам сейчас себя слышишь. Мракьян передал часть своих сил, сил Алатыря, хочу отметить, чтобы заставить ее целоваться с ним. Кош!» «Да кто знает, что он дальше планировал с ней сделать. Прекрати смеяться!» «Прости!» — снова извинилась Елена. «Просто ты так остро реагируешь. Нет, я понимала, что негатив к избраннику Кирьяны у тебя однажды появится. И я не про женишков, кто претендовал на руку и сердце нашей дочери, а про того, кто ей самой приглянется. Но, прости, я не думала, что это будет так забавно выглядеть. Это нормально, что ты немного ревнуешь Кирьяну». «Елена, она серьезно сейчас?» Вместе с Кощеем возмутилась Кладенец. Женщина лишь улыбнулась, подходя ближе к мужу. «Кош!» Елена положила ладони ему на плечи. «А теперь просто подумай. Желательно без эмоций. Ну, обнял мракьян Кирьяну. Ну, захотел поцеловать. Ты плохо знаешь нашу дочь? Да она бы прикоснуться к себе не разрешила, если бы сама не хотела этого». «Ты говоришь ужасные вещи», — Кощей медленно покачал головой. «Он манипулирует ей при помощи сил». «Далее», — с нажимом произнесла Елена, — «что касается той части силы, что каким-то образом попала к Кире. Я не думаю, что мракьян это сделал специально. Более того, сам он от этого не в восторге. Ты бы тоже это заметил, если бы не зацикливался на другом. Кирьяна — хранительница медальона. Она каким-то образом должна привести мракьяна к скрытому городу. Да и не могу сказать, что часть сил Алатыря ей вредит. Да, она не может пока ее контролировать, но выбросы тьмы прекратились. Или ты этого не заметил?» В последнее время Елена не только сама искала больше сведений про Кутиш, как и про медальон, но и не оставляла попыток разговорить Сивку. Несколько брошенных им фраз заставили женщину иначе посмотреть на происходящее. Странно, что сам Кощей еще не догадался. «Думаешь, этот мракьян подавляет ее силу?» — переспросил Кощей. «Я думаю, что мы неверно истолковали ответ Алатыря». Вздохнув, Елена отошла от мужа. «Кладенец, не мешай Кире общаться с мракьяном. Согласна, характер у него тот еще, но мальчик многое пережил. Хватит его обижать». «Обижать? Пережил? Да этот мальчик нас скоро...» — заверещала Кладенец, задыхаясь от возмущения. «Коша, надо проверять Елену. И срочно. Может, он и на нее как-то влияет? Она же не совсем...» «Подожди». Приподняв руку, Бессмертный перервал гневную речь меча. «Елена, о чем ты говоришь?» «Тьма и холод», — коротко ответила она. «Может, это то, что произошло?» Алатырь сам предсказал свой конец. Он и случился. Просто мы не так поняли. Несколько минут Бессмертный молчал, обдумывая слова супруги. Возможно, только возможно, что доля истины в ее словах была. но это никак не отменяло тот факт, что Мрак-Ян не нравился бессмертному. Категорически не нравился. И отпускать куда-то с ним свою дочь вдвоем, пусть и с кладенцом. «А если ты переживаешь из-за поцелуев?» — усмехнулась Елена, направившись на выход из спальни. «То хочу тебе напомнить про одного угрюмого, неразговорчивого и коварного мужчину, который, добиваясь поцелуя понравившейся ему девушки, залез к ней в сон, где, пользуясь обманом и растерянностью...» «Это другое», — возразил бессмертный, прекрасно поняв, что намекает жена сейчас на их первый поцелуй. «Ну, конечно», — со смешком протянула Елена. «Как будто я ожидала услышать от тебя что-то иное». Покинув спальню, женщина уверенно направилась в комнату дочери, попутно приказав встреченному в коридоре приспешнику собрать для Кирьяны вещи в дорогу. В том, что скоро Мрак-Ян придет за Кирьяной, Елена не сомневалась, как и в том, что Коша и Клава будут препятствовать. Впрочем, с этим она тоже справится.